Глава 20. Оникс поздно ночью долго ворочалась на льняных простынях, всматривалась в темноту. Она не знала точно, что чувствует от всего, что происходит с ней. Оникс боялась Барнетта, не доверяла ему, понимая, что Сумеречный лишь использует ее для своих целей. И вряд ли оставит в живых, если эта цель будет достигнута. Луна уже клонилась к востоку, когда Раяна все же провалилась в тяжелый сон. «Оникс, сладкая моя, ты скучала по мне?» Тихий смех, знакомый до дрожи. «Где ты, Санма? Скажи, Оникс, тебе все равно не спрятаться». Она распахивает глаза. В полумраке его лицо, кажется, состоит из теней. Он улыбается, сидит на кровати, жадно рассматривая ее. Оникс даже не может закричать, что-то мешает ей. Лавер наклоняется ближе. Свет луны обрисовывает его фигуру призрачными мазками света. «Знаешь, что я сделаю с тобой, Оникс, когда найду?» — тихо говорит он. «Оставь меня в покое», — выдыхает она. Его глаза слабо светятся в темноте. «Я не могу, Оникс. Я хочу тебя. Хочу твои сладкие губы, хочу трогать твои волосы, целовать шею и грудь. Хочу кусать тебя, Санма, потому что мне нужно чувствовать твой вкус и видеть на твоей коже свои отметины. Я хочу пройтись языком по твоему телу все ниже и ниже, а потом дотронуться кончиком до твоих губок между ног. Тебе ведь нравится, когда я делаю это, Раяна? Я буду лизать тебя там и держать твои бедра, не позволяя вырваться, а потом... Потом я возьму тебя за волосы и отымею так, что ты не сможешь ходить. Я буду делать это снова и снова, вколачиваясь в твое нежное тело, и ты будешь просить меня не останавливаться». Его шепот звучит в голове, в сознании. «А еще я накажу тебя, Раяна, потому что должен наказать. Ненавижу тебя, Ран. Да, я тебя тоже, Оникс. И жить без тебя не могу, как ни стараюсь. До встречи, Санма». Он встает с кровати, быстро осматривается, запоминает, чуть хмурится. Оникс уже не сдерживает крик. Он вырывается из горла, и она, вздрагивая, просыпается. Девушка села, озираясь и пытаясь унять безумный стук сердца. В комнате было пусто и тихо, никаких следов присутствия Аида. В углу слабо мерцает масляная лампа, которую Оникс забыла погасить, засыпая. А во сне лампы не было, только свет луны. Или это был не сон? Так явно она видела Аида, так осязаемо чувствовала его присутствие. Магия. Сон пропал, и Раяна встала, прошлась по комнате. Она снова была в ловушке и не знала, как освободиться. До утра она так и не сомкнула глаз, и Барнетт удивился, увидев девушку на ранней заре. Она была бледной, но собранной и решительной. «Аид скоро будет здесь». «Без приветствия», — сказала она. «Он уже ищет меня». «Значит, нужно торопиться, чтобы подготовить ловушку для этого зверя», — вкрадчиво ответил советник и улыбнулся. Оникс отвернулась. Лавьер гнал жеребца который час, не чувствуя усталости. Он останавливался лишь от того, что понимал, что его стражам и лошадям нужен отдых. И эти короткие промежутки сна и быстрого перекуса вызывали в нем глухое раздражение. Он покинул столицу уже утром, сообщив владыке, что уезжает. Тот милостиво отпустил, но Аид отвернулся раньше, чем повелитель кивнул. Он уходил, зная, что темный император смотрит ему в спину. Уже несколько дней его отряд был в пути, иногда он останавливался, чтобы нащупать нить крови, которая вела его. Нить была слабой, тонкой, прерывалась от времени и расстояния, но Лавьер снова и снова находил ее. Пока стражи молча и быстро обедали в небольшой харчевне, Аид рассматривал синий камень на тонкой цепочке. Глупый лавочник рассказал ему все, конечно. «Мальчишка это был», — уверял ювелир. «Украл, я сразу понял, что вещица краденая. Откуда у такого заморыша драгоценности? Я и стражи хотел позвать, а он как дал дёру, вазу мне разбил, гаденыш». Лавир забрал сапфировый гарнитур и кивнул стражам. Опустил ладонь, показывая, что нужно сделать с лавочником, и вышел за дверь. Внутри что-то упало, возможно, жадный ювелир пытался сопротивляться. Синие камни еще хранили тепло ее пальцев, а Аид чувствовал его как прикосновение. Он гладил их и закрывал глаза, сдерживая дрожь нетерпения от желания найти Раяну и торопил своих псов, не обращая внимания на осеннюю непогоду и усталость. Оникс вздрогнула от резкого крика птицы и покачала головой. Она совсем теряет голову, нервничает от каждого резкого звука, трясется и вздрагивает. Они покинули поместье Барнетта и ехали на восток, ночевали в чужих домах. «Ты должна убегать, дорогая Марвея. Не будем портить Аиду охоту, оставаясь на одном месте». Советник радостно хохотнул, но у них даже не улыбнулась. Она устала. Дико устала от всего. От сумеречных псов, что молчаливым кольцом окружали ее, от желтых глаз Барнетта, следивших за ней. Мужчина не трогал ее, но с каждым разом оказывался все ближе, тянул воздух, замирал. Кровь Анакина заканчивалась, и Раяна знала, что скоро запах Лори освободится. Она не снимала перчаток, укутывалась в плащ, но понимала, что ее суть не изменить. И она уже видела настороженность в странных желтых глазах сумеречного пса. «Отличное место для капкана на волка, не находишь?» — с насмешкой спросил Барнетт. Раяна слезла с лошади и молча посмотрела на лесную сторожку. Она устала и просто хотела, чтобы все поскорее закончилось. Даже если план Барнетта сработает и им удастся убить Лавьера, что будет потом, Соникс? Без снадобья ей не убежать далеко. И единственное, чем можно будет утешаться, это то, что отомстила, как и обещала. Девушка сжала зубы так, что стало больно. «Ты знаешь, что делать, Марвея», — сказал советник. «Иди в дом. Мы с тобой не пойдем. Нам нужно уйти подальше, иначе он почувствует». Оникс сделала шаг вперед и обернулась. «Барнетт», — позвала она, — «скажите, что сделал Лавьер с той девочкой, Раяной?» Сумеречный растянул губы в понимающие улыбки и подсокал языком. «Он утопил малютку в озере, дорогая. Представляешь?» Там было такое маленькое озерцо, похожее на листок клевера, затянутое тонким литком. Зима была, самое начало, и Лавьер кинул корзинку с малюткой под лед и даже камней наложил, чтобы не всплыла. Оникс отвернулась и пошла к двери. Внутри сторожки пахло плесенью и затхлостью, как всегда бывает в помещениях, которые долго пустуют. Оникс разожгла огонь в очаге, сняла платок, нагрела воды для травника, наломала в котелок тонкие сухие ветки малины и сосновые иголки. Добавила сухие листья и травы. Она не услышала шагов. Рассохшаяся дверь пропустила гостя без малейшего скрипа. Оникс просто почувствовала его присутствие. Она осторожно поставила котелок на стол и медленно обернулась. Лавьер стоял возле двери и смотрел на нее. Молчал. Зеленые глаза сейчас казались совсем темными. Подошел также молча, провел ладонью по ее коротким волосам, и Оникс вздрогнула, ожидая удара. Он задумчиво перебирал короткие прядки, а потом провел пальцем по щеке девушки, дотронулся до губ. «Ты помнишь, что я обещал сделать тобой, когда найду, Оникс?» — тихо спросил он. «Да». «Ты ждала меня?» «Да». Оникс не понимала его. Она ожидала вспышки ярости, злости, чего угодно, но не этого молчаливого движения его пальцев, не этого взгляда, который пугал ее сильнее хлыста. Она дрожала под этой странной лаской. «Скажи мне что-нибудь такое, чтобы я не убил тебя прямо сейчас», — нежно сказал он. Его ладонь спустилась ниже, пальцы очень медленно и осторожно принялись расстегивать пуговички на горле, обнажая ключицы и плечи. Дотронулся до тусклого кольца, что висело на шее, посмотрел ей в глаза. «Что сказать?» — прошептал Оникс. Он потянул ее платье вниз. Аид раздевал ее не спеша, не отрывая от Оникс взгляда. И только подрагивающие пальцы выдавали его эмоции. Коснулся груди, мягко обвел ореол, дотронулся до розового навершия, прочертил теплую дорожку к животу, туда, где заканчивался длинный ряд костяных пуговичек. «Скажи мне то, что я хочу услышать». «Я скучала». Он вздохнул и наклонил голову, чуть коснулся губами ее лица. «Еще. Я ждала тебя, не останавливаясь, Санма. Нежный поцелуй у основания шеи, легкий укус и медленное движение его языка. Продолжай. «Соври мне, Раяна. Сейчас я даже согласен обмануться». Его голос звучал насмешливо и глухо. «Я люблю тебя, Ран». «Оникс». Не сказал, вздохнул так, что ее имя прозвучало как вдох. А потом сжал ее так, что чуть не треснули ребра, впился в рот, ворвался языком, прикусил. Оник закрыла глаза, чувствуя его горячее тело, его руки, что жадно трогали ее, губы, целующие ей шею. Она откинула голову, отдаваясь его страсти. И он действительно сделал все, что говорил. И когда входил в нее, заполняя собой целиком, без остатка, не давая вздохнуть, Оник стонала, как он и хотел. Она не притворялась, потому что ее тело горело от его прикосновений, потому что он приучил ее желать этих ласк и этих резких, мощных толчков внутри своего тела, приучил хотеть его, потому что его животная страсть теперь будила в ней жаркую волну, и она ждала этой страсти, ждала и хотела. Аид прижимал ее к старой кушетке, задыхаясь от ощущений, от удовольствия, от чувства наполненности. Это было так похоже на счастье, что снова стало страшно. Он даже не разделся, не успел, только штаны расстегнул. Так хотел войти в ее влажное тугое лоно, почувствовать ее, соединиться. Эта близость нужна была ему как воздух. Он не мог дышать без нее. «Еще», — простонала Оникс, выгибаясь в его руках, и Лавьер сжал пальцами ягодицы девушки, почти рыча и ловя губами ее стоны. Ее тело жарко и влажно принимало его, сжимало внутри, и он дрожал, выходил почти полностью, чтобы со стоном снова вернуться до самого основания, вбиться в ее тело как можно глубже и снова выйти, растягивая это невыносимое наслаждение. «Шерсан, ты мой Архар, Оникс». Наслаждение достигло пика и взорвалось в их телах и сознании. Ран, оперся о локти, чтобы не придавливать ее, поцеловал ее распухшие губы. Потом поднял голову, заглядывая ей в глаза. «А теперь наказание, Раяна». «Я хочу пить. Можно?» — отвернулась она. Девушка выбралась из-под его тела, прошла через комнату. Налила из котелка уже остывший травник. Он смотрел на ее обнаженную спину, вверх платья, болтался на талии. Раздеть ее полностью он тоже не успел. Короткие волосы чуть велись у шеи, касались узких плеч Раяны и теперь не закрывали черный рисунок на ее коже. Цветок лори дрожал лепестками на лопатке, узкие листья плелись вдоль позвоночника. Она стояла спиной к нему и медленно пила. Аид подошел, обнял ее. «Ты дрожишь? Боишься меня?» Он прикоснулся губами к ее волосам. «Да, боюсь». Лавьер целовал ее волосы, закрыв глаза от удовольствия. Счастье. Такое притягательное, невозможное. Присвоенное силой счастье. Провел ладонью по ее руке, перехватил кружку. «Не понимаю, как ты пьешь эту гадость?» — усмехнулся он и сделал несколько глотков. Он не любил травяной настой, но искать воду было лень. Он ни на миг не хотел отрываться от девушки. Резкая боль взорвалась внутри, и он захрипел, падая на колени, уперся руками в пыльные доски пола. Оникс быстро шагнула в сторону, торопливо потянула вверх платье. Руки дрожали, и она никак не могла попасть в рукава. «Что это?» — сипло с трудом выдавил Лавьер, поднимая на нее глаза. «Это наказание, Ран», — без эмоций ответила Оникс. Она застегнула пуговички, половину пропустила, но это было неважно. Схватила свой плащ и сумку, осторожно попыталась обойти его. «Не нравится чувствовать себя беспомощным, да? Не нравится боль? Вот и мне не нравится Ран», — тихо сказала она. Аид стоял на коленях, тянул воздух, пытаясь вдохнуть. Сила утекала сквозь пальцы. Его дар выжигал отраву, и он знал, что это не убьет его, если только... «Не помешал, голубки?» — насмешливо голос первого советника разорвал тишину сторожки. Лавьер попытался подняться, доползти до своих клинков, но тело не слушалось, отказывалось подчиняться, а сознание затягивалось пеленой. «Что, Ран, не по вкусу тебе отварчик? Горьковат?» — со смешком спросил Барнетт. «Что же вы молчите, Верховный? Кстати, ваши стражи вам уже не помогут». «Смирись, Ран, ты силен, но даже твоя сила не сможет мгновенно выжечь чистый сок Луарты. И мне этого времени хватит, поверь». Он демонстративно вытащил из ножен синюю сталь, провел по лезвию пальцем. «Твоя сила покинула тебя. Это ведь самое страшное для тебя, Ран. Остаться без силы, без твоего ужасающего дара тьмы. Кто ты без него? Всего лишь человек. Ты никогда не желал быть просто человеком, не так ли? Не представляешь, Ран, что я чувствую, когда вижу тебя вот таким, на коленях. Советник улыбнулся. Я испытываю возбуждение, когда смотрю в твои глаза, затянутые болью. Я так мечтал об этом. Непобедимый Ран Лавьер стоит передо мной на коленях и беспомощно ждет, когда я убью его. Божественное чувство. Советник шагнул к Лавьеру. Оникс не хотела смотреть на это. Она отвернулась от Аида и сделала шаг к двери. «Не торопись, крошка!» Барнетт схватил ее за рукав. «Отпустите!» Советник лениво отвесил ей оплеуху, и Оникс вскрикнула от неожиданности. «Я сказал, не торопись!» — процедил он. «Ты мне еще пригодишься!» Темный кинжал просвистел в воздухе и мягко вошел в левое плечо желтоглазого пса. Раяна и советник изумленно обернулись туда, где еще мгновение назад на коленях стоял беспомощный Аид, и попятились, потому что Лавьер вскидывал для броска второй кинжал. Но и Барнетт уже пришел в себя и оскалился, вытащил из своего тела лезвие, отбросил. Он понимал, что воспользоваться даром Аид пока не может, и сам настолько слаб, что убить его будет легко. Даже то, что он промахнулся и попал лишь в плечо, а не в сердце, говорило о многом. Советник отпустил девушку и пошел к Аиду, а Оникс рванула за дверь. На пороге она споткнулась о мертвое тело стражи и почти упала, с трудом удержав равновесие. Но тут же выпрямилась, схватила под устцы свою лошадь, запрыгнула в седло, путаясь в юбке, и ударила кобылу по бокам. Она ударяла лошадь снова и снова, сожалея, что на ее сапогах нет шпор, и желая, чтобы животное не бежало, летело, унося ее как можно дальше от этой сторожки и от людей, что были в ней. Оникс погоняла лошадь так отчаянно, что та подвернула ногу, угодив копытом во влажную яму. И девушка перелетела через шею лошади, не удержавшись, мешком свалилась на мох и скатилась вниз по склону. Она села со стоном и удивилась, что ничего себе не сломала. Кобылка огласила округу ржанием и ускакала, гневно нахлёстывая хвостом по бокам. Оникс вскочила и кинулась к своей сумке, которая слетела с плеча при падении, и застонала уже в голос. Склянка со снадобьем разбилась, перепачкав холщовую ткань. «Значит, уже утром запах лори появится вновь». Девушка схватилась за голову, сжала виски. «Надо успокоиться», — прошептала она себе. «Надо успокоиться. Главное, что Лавьер мертв». Она вздрогнула от этой мысли, застыла. «Мертв? Мертв. Неужели все-таки мертв?» Она не понимала, что чувствует, думая об этом. Ожидаемой радости не было. Даже чувство удовлетворения от мести не возникло. Была только пустота. Девушка потихоньку полезла из оврага, цепляясь за корни и сухие травинки. Вылезла, как смогла, отряхнула платье и пошла туда, где вроде бы должна быть дорога. Через пару часов лес закончился, и Оникс вышла на дорогу, ту самую, по которой они ехали сюда. Раяна даже приметила вешки, показывающие направление, и пошла вперед, оглядываясь по сторонам и стараясь держаться ближе к кустам. Когда на дороге послышался скрип колес, она испуганно отшатнулась в сторону, но, увидев, что это всего лишь телега, запряженная каурой лошадкой, остановилась. Возница дернул поводья, оглядывая ее настороженным взглядом. «Простите, вы не довезете меня до города?» — попросила Оникс, раскрывая ладонь с мелкой монетой. «Меня сбросила лошадь, и я боюсь оставаться одна на дороге». «Так нет города поблизости. Деревенька есть возле озера, я туда», — отозвался парень с любопытством ее рассматривающий. «Садись, довезу». «Как же тебя угораздило?» «Я плохая наездница», — честно сказала Оникс, забираясь в телегу. Через полчаса они достигли деревеньки, что вытянулось вдоль озера двумя десятками домов. «Не знаешь, какие-нибудь обозы отсюда идут?» — спросила Раяна у разговорчивого паренька. «Нет тут обозов», — охотно отозвался тот. «Разве что иногда заезжий, но редкость. А тебе куда нужно?» «Если на ту сторону озера, так успеешь еще, там причал». «Заступников тебе», — поблагодарила девушка и быстро пошла в указанную сторону, не оглядываясь. Она успела в последний момент, когда лодочник уже отталкивал веслом свое хлипкое суденышко. «Подождите!» — Оникс вскочила в лодку, перепрыгнув с берега, отчего та зашаталась, поднимая волну. «Фу, ягоза! Куда прыгаешь?» Пожилая пара, что уже сидела на деревянных скамьях, наградила Раяну недовольными взглядами, хмуро осмотрев ее грязное платье. Ноник не обратила на них внимания. Кинула лодочнику монету и сжалась на сиденье, бездумно глядя на воду. Она не знала, что делать дальше. Куда бежать? Уже утром любой сумеречный, что окажется рядом, почувствует в ней Раяну. И где спрятаться от них, девушка не знала. «Вы не знаете, где ближайшая обитель скорби?» — спросила, перебивая разговор супругов. Женщина поджала губы, но все же ответила. «Так на той стороне и есть, за холмом». Оникс кивнула. Она закрыла глаза, пытаясь задремать, и снова возвращаясь мысленно в сторожку. В то мгновение, когда Лавьер поднял на нее глаза, стоя на коленях. И Раяна все пыталась понять, почему в его взгляде совсем не было злости. Когда лодка причалила, Оникс первая ступила на причал и быстро пошла к холму. Обитель скорби темнела башней из черного камня, и Раяна шла к ней из последних сил. И когда дошла, заколотила латунной колотушкой о железный обод. «Умирающий!» — высунулось в смотровое окошко круглое лицо монахини. «Да», — усмехнулась Оникс, — «умирающий. Помогите!» Лавьер полежал, рассматривая темные потолочные балки, потом откинул в сторону тело старшего советника и поднялся. Его шатало. Яд все еще горел в его крови, отбирая силы и путая мысли. Он тронул рукой рану, поморщился. Привычно приложил ладонь и убрал, осознав, что силы нет и рана не затягивается. Пришлось открыться Барнуту, подставить бок, чтобы перерезать противнику горло. Айд с трудом оторвал полосу ткани от рубахи старшего советника, обмотал вокруг тела, зажимая рану. Ничего, не так страшно, как тогда, когда он очнулся возле обители скорби. Вот тогда он думал, что ему действительно конец. А это заживет, лишь бы вернулась скорее сила. По крайней мере, с проблемой наемников и покушений Аид, кажется, разобрался. Главное — не истечь кровью. Он понимал, что нужно уходить. Барнетт — самонадеянный глупец, так торопил свой триумф, что пришел один, оставив псов за порогом. Слишком сильно хотел насладиться видом беспомощного Лавьера, вот и поторопился. Если бы псов было двое, Лавьеру пришлось бы туго. Ран осторожно перешагнул через труп у порога. Сквозь шум в ушах он все-таки расслышал звон металла и звуки борьбы. Значит, за сторожкой его псы все еще противостоят стражам Барнетта. Он с трудом забрался в седло и тронул поводья. Черный жеребец Аида послушно пошел по дорожке, усыпанной сухими сосновыми иголками, а потом сорвался в галоп, когда сторожка осталась позади. Аид повис на жеребце, пытаясь прогнать пелену перед глазами и порой проваливаясь в темноту, но даже в беспамятстве удерживая поводья. Хвала небесным! Эти провалы были короткими, и, приходя в себя, он снова высматривал следы в дорожной грязи, всматривался до рези в глазах. Но в какой-то момент все же понял, что сейчас это бесполезно, и нужно просто залечь в какую-нибудь нору и переждать. Лавьер направил коня в лес в сторону от дороги, в самую чащу. Кое-как стреножил, зная, что конь будет стоять смирно и не издаст ни звука, и сел у дерева, прислонился спиной так, чтобы видеть поляну. Сзади были колючие кустарники, не слишком надежная защита, но хоть что-то. Он сжал свои кинжалы и прикрыл глаза. «Не нравится чувствовать себя беспомощным, да?» Прозвучал в его голове тихий голос, и Аид сжал рукоятки клинков так, что побелели пальцы. Проваливаясь в темноту, Ран еще успел подумать, что во время их близости он совсем не чувствовал запах лори. Видимо, Анакин помог Раяне скрыть его. Но это больше не имело никакого значения. Ран Лавьер не привык врать самому себе и уже понял, что то, что он чувствует к Раяне, не имеет никакого отношения к цветку. Он пришел в себя в темноте. Ночное небо затянуло тучами, даже звезд не видно, и в лицо царила кромешная тьма. Аид тронул рукой бок, чувствуя слабое движение силы. Еще не полностью, но дар почти выжег отраву, и силы возвращались. Он зажал рану, пытаясь излечить себя. Повязка была насквозь мокрой и липкой, внутри разлилась противная слабость. Силы хватило лишь на то, чтобы остановить кровь, и то не полностью. Лавьер поднялся, хватаясь за ствол дерева, постоял, шатаясь. Он не знал, были ли у Барнета сообщники и сколько их, не знал, выжил ли хоть кто-нибудь из стражей. И понимал, что в таком состоянии не сможет долго сопротивляться, если найдутся желающие убить его. А как показывает опыт, такие всегда находятся. И в то же время он понимал, что ему нужна помощь. Хотя бы место в тепле, где можно отлежаться. Он вспомнил тусклое кольцо, что висело на шее Раяны, и сжал зубы. Все-таки надо было убить ее сразу. В тот день, когда он увидел ее впервые. Он всегда знал, что за все приходится платить. Рано или поздно. Лавьер распутал ноги коня, забрался в седло и тронул поводья. Оникс проснулась и улыбнулась, почувствовав знакомые с детства запахи ритуальных трав. Все обители скорби пахли одинаково. И сейчас она чувствовала себя как дома. Девушка поднялась с жесткой койки, оделась, пригладила волосы. Она уже 4 дня жила здесь, помогала монахиням и старалась ни о чем не думать и не вспоминать. Получалось плохо. Внутри ее было пусто и тихо. Оникс не чувствовал ни радости, ни удовлетворения. Сейчас она почти верила в то, что у Раян нет чувств. Впрочем, ее это вполне устраивало. И здесь было спокойно. В обители жили только женщины, а умирающим старикам, которые приползали к воротам, не было никакого дела до запаха лори. Монахини с радостью приняли в свою вотчину девушку. Как и во всех обителях, здесь тоже не хватало рабочих рук, тем более молодых и сильных. Снадобье Анакина больше не действовало, и Оникс снова чувствовала себя здоровой. Она занималась привычными делами, почти не разговаривала и успокаивалась, и не выходила за каменную ограду обители. Она почти поверила, что все закончилось. Почти, потому что где-то внутри себя Оникс знала, что Аид жив. И даже не удивилась, когда открылась дверь к келье, впуская мужчину. Лавьер схватил ее за волосы, дернул, заставляя откинуть голову. «Расскажешь еще раз, как любишь меня, Раяна?» — с насмешкой спросил он. «Люблю?» — Оникс усмехнулась, спокойно глядя в его злые глаза. «А разве тебя можно полюбить? О чем ты? Как жаль, что Барнет не смог убить тебя, а я так на него надеялась. Наверное, мне стоило остаться и помочь ему?» Она смотрела в его глаза с насмешкой. Смотрела, не отрываясь, видя, как темнеет взгляд Аида. Что-то изменилось в нем. Или в ней, или в них обоих. Он отшвырнул ее, и девушка упала на кровать. Вскочила, вскинула голову. «Что ты теперь сделаешь, Жран?» — зло спросила Оникс. «Наконец убьешь меня? Или будешь пытать, бить, насиловать, угрожать жизни монахинь? Что, Ран? Я устала бояться тебя, устала убегать. Я не могу убежать от тебя, как бы мне этого ни хотелось, ведь ты все равно меня найдешь. Так что будет дальше, Ран?» «Ты поедешь со мной?» Он чуть пожал плечами, уже спокойно, даже равнодушно. «Собирайся». И пошел к двери. «Скажи, Ран!» — в спину ему спросила Оникс. «Что ты сделал с той девочкой, Раяной, которую вас послали убить много лет назад? Ты ведь помнишь тот день? Начало зимы, озеро, похожее на лист клевера». Он обернулся через плечо, улыбнулся. Даже не стал спрашивать, откуда она это знает. «Конечно. Я убил ее, Оникс. Утопил в том озере. Прелестная была малютка». И ушел, бесшумно закрыв дверь кельем. Раяна смотрела на закрытую дверь, нахмурившись. Что-то изменилось, потому что Оникс больше не боялась его. Только это совсем не радовало. Аид закрыл дверь и прислонился к ней лбом, закрывая глаза. Да, он всегда знал, что за все приходится платить. Вот и его глупый поступок 20 лет назад не остался безнаказанным. Он помнит тот день. Их было трое — он, Барнет и Оскар Вайт. Ученики цитадели. Оскар был старшим в их компании, но Ран уже тогда был главным, ведущим отрядом. Это было небольшое поселение на севере, в живописной долине на берегу маленького озера. Там было красиво. Первый снег укрывал берег белым покрывалом, деревья стояли сказочные, зачарованные. Они нашли девочку там, где им и сказали местные, во враге. Сами жители позорно сбежали, оставив сумеречных самих разбираться с маленькой Раяной. А его псы не придумали ничего лучше, чем напиться для храбрости. Впрочем, рано их понимал. Глядя в синие глаза крошки, ему тоже хотелось напиться. Но Барната и Оскара хмель брал, а вот юного Лавьера нет. Он помнил, как кидал в озеро корзину с пустым свертком и как вез потом под плащом девочку. Если бы она заплакала, сумеречные, даже напившиеся в хлам, все бы поняли. Но она не заплакала. Молчала всю дорогу до обители, где он и оставил ее. Лавьер был уверен, что девчонка не выживет. Все же зима. Удивительно, но когда Лавьер снова очутился в том месте спустя 20 лет с раной в боку, он не узнал его. За столько лет многое изменилось. Озеро пересохло, заросло камышом, поселение напротив разрослось. Лес изменил свои очертания, а обитель из крепкой и добротной стала полуразвалившейся лачугой. И он так и не понял, почему, когда стилет императора вошел в его тело, он вспомнил это место, которое видел лишь раз в своей юности. А потом, когда он очнулся, ему и вовсе было не до воспоминаний. Выжить бы. Он вспомнил только потом, гораздо позже. Вспомнил и усмехнулся, удивляясь злой насмешке небесных заступников. Право, их забавы куда извращеннее, чем развлечение Аида. А, впрочем, Верховный никогда не верил, что на небесах обитает хоть кто-то, кому есть дело до глупых человеческих судеб. Лавьер прижал руку к ребрам и выругался сквозь зубы, потому что ладонь окрасилась кровью. Рана никак не хотела затягиваться. Сила возвращалась, но на восстановление у него не было времени, а в этих местах не нашлось ни одного толкового целителя. К тому же, чтобы найти Оникс, ему снова пришлось тратить кровь, а ее в его теле, кажется, становилось все меньше. Ран открыл глаза и пошел к загону с лошадьми, поднял рубаху, обмотал тело новой тряпицей. Монахиня, что проходила мимо, испуганно отвернулась, ускорила шаг, забормотала себе под нос молитву. Когда Оникс подошла, он уже сидел в седле и молча кивнул ей на каурую лошадку. Они выехали за ворота обители, не разговаривая и не глядя друг на друга.